Таня успокоилась. Гадать бессмысленно. В любом случае хорошо, что он хоть жив и относительно здоров. Но все это неспроста, это далеко не конец истории. Она приставила к нему своих людей для слежки, ожидая, что что-то произойдет. Так и случилось, сначала все забыли ту самую Юму. Это так они заметают следы, не слабая работа, что тут сказать. В любом случае, кто бы это ни был, она докопается до истины. Она принялась ждать и не зря. Наконец, пару дней спустя, кто-то дал о себе знать. Рыба заглотила наживку, ку-ку-ку. Прямо сейчас, получив сигнал, она неслась по воздуху, навстречу к театру действий. Прием, как обстановка, докладывайте. Прокричала она в гарнитуру на ухе, подключенную к рации. Она неслась в направлении парка. Ветер отдавался в ушах, а помехи рации действовали на нервы. Не забыла она и про маскировку. В данный момент она была в черном костюме-униформе, полностью скрывающем, как фигуру, так и лицо. Не хватало еще, чтобы ее опознали, ведь благодаря своим заслугам, она теперь довольно известная личность. Ей также не давал покоя главный вопрос – на кой кому-то вообще сдался ее братец, сначала убить хотели, теперь в демона обратили. Единственное его выдающееся качество – познание в порнографии. Только сомнительно, что по этой причине за ним начали охоту, если это только не жертвы его домогательств. «ПФФ, ПФФ», – доносились помехи, следом раздался мужской голос. «Прием, Анысан, простите, мы не смогли его отбить, в данный момент отступаем», – вмешалась третья сторона. Бам, бум, тра-та-та, кто вмешался, описание внешности, снова бабы с черными крыльями, пфф, пфф, бах-бум-бах, тра-та-та, по ту сторону раздавались выстрелы и взрывы, похоже они там серьезно влипли, раз решились использовать тяжелый арсенал на крайний случай, судя по всему их теснили, да что там за боевой потенциал собрался, нет, Анысан, не они, один, мужик с черными крыльями, другие, какие-то школьники. Возраст 16-18 лет, одна из них сейчас крепко нас теснит, длинные красные волосы, большая грудь, школьная форма вашей академии Куа, ха, Таня потеряла дар речи, вы там издеваетесь, что ли, а ну прекратили шуточки или вам мало не покажется, клянусь, Анысан, это правда, черт его знает, кто она такая, но какой-то черной хренью выжгла пол лесопарка, есть и другие, у одной длинные черные волосы, одета в одежду жрицы, в данный момент парит в небе и бьет молниями. Таня отчаянно пыталась переварить новость. Таня не знала, кто такая та жрица, но описание первой. Это же Риас Гримарис третьего курса. Какого хрена там происходит? Таня поддала магической энергии в заклинание полета. Ода, Мусаши, следуйте сразу за мной, я пойду вперед. Прокричала она и резко ускорилась. Бух, раздался воздушный хлопок. Как скажете, Анысан, ваши приказы, истина, госпожа. Хором раздались два женских голоса. Эти девушки и ее новые человеческие ресурсы. Причем очень качественные, они не менее полезны, чем Иши. Правда, они не умеют летать и в данный момент перемещаются по крышам домов. Но больше ждать было нельзя. Там явно происходила какая-то чертовщина. Уже подлетая к парку, Таня почувствовала угрозу. Тут же активировала магический щит, влив в него кучу энергии. Бах, треск-треск. Сфера защитного заклинания сверкнула, погасив удар. Электрические разряды всполохами расходились по нему. Барьер принял на себя мощный разряд молнии. Таня подняла голову. Чуть выше показалась светлая тень. Луна сквозь редкие тучи окутывала бледным светом парящую женскую фигурку. Это была та самая черноволосая девушка в одежде жрицы. И не только это же, Химеджи Маакина с третьего курса. Да какого хрена тут происходит? Арара, кто это тут у нас появился? Новенький, ее губы растянулись в ухмылке. Очень неожиданно. Оценка, статус, имя. Химеджи Маакина, возраст, 18 лет, раса, демон, падший ангел. Статус, ферзь наследницы клана Гримари, эволюционный индекс, С, уровень, 34. Оценка на этот раз выдала очень скромные сведения, и неудивительно, чем выше уровнем существо, тем меньше информации дает оценка, и, с ранг, на два ранга выше братца, а общий уровень, 34, с ума сойти, также оценка высветила еще кое-что важное, она демон, причем еще и падший ангел, два в комплекте, серьезно что ли, она значительно отличалась от тех, с кем Таня встречалась ранее. Это, в отличие от тех мутантов и куропаток совсем на другом уровне. Таня вздохнула про себя. Ей явно везет. Химеджи Маакина она будет непростым противником. только что это меняет. Вот именно, ничего. Она просто исполнит поставленную задачу, как и всегда. Куда же вляпалась твоя извращенная тушка, братец? Таня сфокусировалась на цели. Посмотрим, что ты можешь. По руке Акина пробежали искорки молний. Тучи ей ответили тем же и пропустили несколько всполохов разрядов. Только она указала на Таню пальцем, как Таня мгновенно рванула в сторону. Рука погрузилась в пространство и выхватила из инвентаря штурмовую винтовку М4А1. Для ведения боя на средней дистанции до 600 метров самое то. Бам! Треск-треск! Молния даже не заметила ее виража, точно ударив по барьеру. Таню откинула в сторону. Барьер же пошел рябью. Почти пробила. Таня нацелилась на нее, выставив режим ведения огня по 3 патрона. Магическая сила всколыхнулась, трансформируясь во взрывное заклинание. Очередь. Тра-та-та. Бум, бум, бум. Раздалась серия взрывов. Пули с наложенным взрывным заклинанием попали точно в цель. Акина скрылась за поднявшейся волной вскипевшего воздуха. Таня затаила дыхание, ожидая подтверждения результата. Спустя секунду ее невредимая фигура снова показалась на свет. Защитные магические круги расходились вокруг ярким светом. Ага, ну конечно, кто бы сомневался. Только по ее руке вновь начали бежать искры, как Таня сделала еще залп. Грохот взрывов отдавался в ушах, треск молний заполонил небо. Воздушный бой между жрицей молнии и бывшим майором имперской армии был в самом разгаре. На защитном барьере то тут, то там, появлялись трещины. После каждого удара приходилось подпитывать его энергией, чтобы не дай братик-извращенец Игрик разлетелся. Сдерживать ее удары было непросто, увернуться было нереально. Молния — это и есть молния. Неважно, насколько ты быстрый, молния все равно быстрее. Атаки Тани, казалось, почти не приносили эффекта. Все ее залпы она блокировала магическими кругами, которые исполняли ту же роль, что и ее барьер. Бум, треск-треск. Черт возьми, на такой дистанции я в невыгодном положении. Такими темпами мог истощиться весь резерв. Нельзя было допустить битвы на истощение. Нельзя было давать ей время на подготовку заклинания. Винтовка исчезла в пространственном кармане, и на свет появились два всем хорошо известных пистолета-пулемета УЗИ израильского производства модификации МИЦРО. Существо Хасанутая скорострельность, 1250 выстрелов в минуту. Магазин на 30 патронов опустошается всего за 0,95 секунды. Однако пользоваться им имеет смысл только на дистанции до 100 метров, так как дальше точность просто аховая. Хорошее оружие, но главная проблема в том, что при такой скорострельности Таня не в состоянии вручную зачаровывать патроны. Ку-ку-ку, но никто не мешает зачаровать их заранее. Посмотрим, что ты скажешь на это. Таня мигом оказалась в 50 метров от нее. На лице отражалась возбужденная улыбка. В ответ уставились прищуренные глаза столика интереса, как бы оценивая. Ну давай, покажи этой сестренке, что ты еще можешь, лись, червы. Та провела язычком по губам. Сестренка ждет с нетерпением. Тру-ту-ту-ту. Нацеленные на нее УЗИ взорвались безумной очередью. Бум-бум-бум-бум-бум. Оглушительный грохот раздался в небесах. Магически напитанные патроны устроили серию непрерывных взрывов. Воздух нагрелся до такой степени, что образовался сверхплотный туман. Жар от взрывных волн ощущался даже через барьер. Невозможно было понять, что происходит в мини-сфере адского пламени. Таня скинула опустевшие магазины. Туман постепенно рассеивался. Наконец ее фигурка показалась на свет, но на ее устах по-прежнему гуляла возбужденная ухмылка. Да твою же, что у нее за защита? Конечно, заранее зачарованные патроны имели взрывную силу слабее, чем вдвое, но учитывая их интенсивность и количество, ара-ра, неплохо, неплохо. Ты не разочаровал эту сестренку, лись, червы, но этого мало. Теперь же очередь сестренки. Небеса отдались грохотом. Дурное чувство пронзило иглой. Бум. Треск, треск, треск. В барьер ударил безумно мощный разряд молнии. Сфера засверкала, отчаянно пытаясь погасить силу удара. Однако она быстро пошла рябью. Появились трещины. Таня тут же влила магическую энергию. Трещины то зарастали, то появлялись новые. Наконец, спустя несколько мгновений заряд стал сходить на нет. Плохо дело. Такими темпами от моего резерва ничего не останется. Надо было менять тактику. Если на расстоянии с тобой сражаться не вариант. Улыбка снова озарила лицо Тани. Посмотрим, что ты скажешь на это. Пространство вновь пошло рябью. Пистолет и пулеметы затянуло внутрь, а следом она выхватила связку из 5 наступательных гранат М67. Напитав их львиной долей энергии, она тут же ринулась к ней. Предохранительные чеки посыпались вниз, а следом и сама связка из 5 штук оказалась у нее под носом. Недоумение промелькнуло на ее лице, а следом бум-бум-бум-бум-бум. В обычном случае осколки и взрывная волна не представляли опасности для сильного магического барьера, но если они будут усилены магически, эффект становился поразительным. Единственная проблема – заряд нужно было активировать как можно ближе к цели, иначе пробить барьер нереально. Но если все сделать как надо, ку-ку-ку. Паря на небольшом расстоянии, Таня всматривалась в туман. Наконец дым рассеялся. А во, все еще живая. А хотя, магические круги сплошь были покрыты трещинами. По левой руке стекала кровь. Ха, ну наконец-то тебя проняло, ку-ку-ку. Она подняла взгляд. По телу прошлась легкая дрожь. Этот взгляд, Таня хорошо его знала. Взгляд, обещающий разорвать добычу голыми руками. Взгляд хищника, которому надоело играться. В ее глазах вспыхнули искорки, аура резко полыхнула. Позади показались черные крылья. Вот тебе и демон. Она совершенно отличалась от того мутанта. Небеса отозвались громом. Таня взглянула наверх. Всполохи разрядов озаряли небо, стягивая тучи вокруг. Свет луны скрылся за ними. Но, несмотря на это, пространство прекрасно освещалось. Кажется, пора заканчивать с играми, прошипела Акина. Сейчас что-то будет. И Таня была не уверена, что смогла бы заблокировать этот удар. Дурное чувство усиливалось. Черт возьми, похоже, выбора нет. Придется использовать это. Таня потянулась к груди, сжимая ладошку в кулак. Ее проклятие. Небеса разверзлись. Огромная молния обрушилась сверху. Но прежде, чем она успела что-то сделать, перед глазами пронеслась дуга кристально-белого света. Она полоснула по разряду, а в следующий миг молния распалась на искорки. Ку-ку-ку, успели, значит. И вслед за этим, бам, раздался оглушительный взрыв, от которого уши заложило. Акина отбросила в сторону, а ее магические печати разлетелись вдребезги. Фигурка жрицы падала на землю. Акина. Снизу раздался истошный женский вопль. Вдруг Тане показалось, будто кто-то поглотил свет внизу. На округу напала тишина и полный мрак. Она присмотрелась. Какая-то темная субстанция захватила целый квадрат лесопарка. Через какое-то время она исчезла, но на ее месте ничего не осталось, лишь мертвая пустошь. Таню пробрала дрожью. Там же были ее человеческие ресурсы, ее капитал, который он взращивала и воспитывала столько времени, ее персональные живые щиты. Ах ты зараза! Таня ринулась вниз. Посреди пустоши показалась группа людей в темной униформе. 7 человек выстроились за одной фигурой. Он особенно выделялся огромным ростом. На нем были полные темные доспехи, отдающие в пространство ночной мглой. Казалось, они поглощали сам свет. Их окрас был настолько черного оттенка, будто сама мать тьмы в них засела. Из доспехов струились, напоминающие смуглые тени, струйки дыма. Иши. Подняв в воздух облако пепла, Таня приземлилась рядом. Ни хрена себе, даже земля потрескалась. Она подбежала к нему и прислонила руку к доспехам. Есть, живой. Все-таки не зря я его столько натаскивала. Но в следующий миг фигура в доспехах бухнулась на землю, подняв облако пепла. Братан, братан, Иши, он нас спас. Братан, нет, не умирай. Он защитил нас, он прикрыл нас собой. Тут же послышались истеричные крики вперемешку со всхлипами. А ну заткнулись, он в порядке. Зря я вас что ли гоняла столько времени. Быстро оттащить его назад, выполнять. Анысан, Анысан, вы пришли. Ао, раз Анысан здесь, то бояться нечего. Ну что делать с этой толпой варваров? Таня могла лишь вздохнуть. Конечно, пришли. Или думали, что на вас, оболтусов, можно положиться? Послышался ехидный голосок девушки. На свет показалась женская фигурка, облаченная в черный, обтягивающий костюм. В руках она держала старинный мушкет образца 16 века, что очень странно смотрелся в наше время. Ах, Анысан, вы были неподражаемы. В ее глазах искрились звездочки, когда смотрела на Таню. Потом прислушалась к чему-то и обратила взгляд на совершенно пустое место. Мусаши, давай выходи. Что за дурацкая привычка вечно прятаться? По крайней мере, это лучше твоей, вечно красоваться и доказывать свою бесполезность, Ода. С небольшой задержкой последовал ответ. Истинно на свет луны показалась еще одна женская фигурка. Внешне она была полностью идентична первой. В ее руке блестел светом хрустального серебра утонченный клинок. Госпожа, ваши приказы? Голосом весенней листвы обратилась она к Тане. Отлично, все на месте. Таня взглянула на свою личную гвардию. После перевела взгляд обратно. Да как вы, «Да как вы посмели? Вы кто такие?» Девушка с темно-багровыми волосами просто пылала. «Хотя нет, мне уже плевать, кто вы такие. Так поступить с моими слугами. Похоже, вам всем надо преподать урок, как следует относиться к наследнице дома Гримари». «Наследница дома Гримари», — зацепила слух Тани. Она проигнорировала вопли и оценила обстановку. «Ага, вон и брательник. Судя по всему, живой». Заклинание восстановления на его тушке потихоньку затягивало рану на животе. Оценка. Статус. Имя. Пхёдайсей. Возраст. 17 лет. Раса. Демон. Человек. Статус. Пешка наследницы дома Гримари. Эволюционный индекс. Е. Уровень. 13. Условно. Характеристики. Сила. 7. Ловкость. 4. Телосложение. 7. Восприятие. 8. Достижения. Извращенец 2. Даже на грани смерти он жаждал женской груди. Насколько далеко он готов зайти, странные события будут происходить чаще. Храброе сердце Иур. В критических ситуациях вероятность пробуждения скрытых сил повышена. Эффекты. Пешка. Возможность продвижения в любую из фигур, кроме короля на вражеской территории. Оглушение. Время действия – 10 часов. Кровотечение. Потеря жизненной силы 2 ур. Восстановление. Регенерация тканей 2 ур. Принудительно обращенный. Негативные эффекты на харки и способности от принудительного поднятия эволюционного индекса будут до тех пор, пока тело не адаптируется. Ожидаемо. Все в точности, как Таня и предполагала. Эх, вляпался ты, братец, на этот раз. Ну ладно, хоть не помрет и то хорошо. Разберусь с ним после. Таня перевела взгляд на Гримари. Позади нее было еще несколько фигур. Она узнала всех. Каника с первого курса, лежит в отключке, раны незначительные. Явно работаешь и, не любит он серьезно калечить даже врагов. Оценка. Статус. Имя. Таджо Каника, Широни. Возраст. 16 лет. Раса. Демон. Никомата. Статус. Ладья наследницы дома Гримари. Эволюционный индекс. Д. Уровень. 22. Характеристики. Сила. 15. 30. Ловкость. 16. Телосложение. 15. 30. Энергия. 10. Восприятие. 10. Эффекты. Ладья. Сила и телосложение Х2. Оглушение. Время действия. 2 часа. А она тоже не так проста, довольно сильна. И главное, хорошо сбалансирована по характеристикам с уклоном в силу и телосложение. А ведь не скажешь, что такая мелочь настолько крепкая. Хотя Дэйши, конечно, не дотягивает. Но ту куропатку или мутанта разделала бы на раз-два. Эволюционный индекс слабее Акина, но на ранг выше брательника. Эх, и как же я раньше не заметила, что за черти водится в школе. Такими темпами надо вообще всех подряд просвечивать. Рядом была Акина, живая все-таки. Да уж, не так они просты. Рядом с Гримари сидел еще один парень. Он припал на колено, поддерживая себя мечом. Он смотрел на нашу группу тяжелым взглядом, а с правого плеча и бедра стекала кровь от сквозного ранения. А вот и Киба, всеобщий любимец, Казанова и мечта всех девушек, разумеется, исключая Таню. Ку-ку-ку, а он подставился. Еще бы, так просто зачарованные пули на проникающий эффект не заблокировать. Моя ручная работа все-таки, хех. Оценка, статус, имя, Юта Киба, возраст, 17 лет, раса, демон, человек, статус, конь наследницы дома Гримари, эволюционный индекс, Д. Уровень 25, характеристики, сила 10, ловкость 30-60, телосложение 10, энергия 12, восприятие 15, эффекты, конь, ловкость Х2, кровотечение, потеря жизненной силы 1 ур, неплох, ловкость особенно, баланса, конечно, не хватало, ТК, был сильный уклон в скорости рефлексы, но Таня сама такая, пожалуй, не считая Акина, Киба наиболее опасен. А впереди всех грозно стояла алая фигура, освещаемая лунным светом. Она была действительно прекрасна, даже в этом девичьем теле Таня способна была оценить это. Правда, сейчас та больше напоминала разъяренную фурию. Все ее тело источало темную, могильно-черную субстанцию. Багровые волосы развивались на фоне ночи. «Кто же ты такая, наследница дома Гримари? Что ты сделала с братцем? И какое тебе вообще до него дело?» Оценка. Статус. Имя. Риас Гримари. Возраст. 18 лет. Раса. Демон. Чистокровный. Статус. Наследница клана Гримари. Эволюционный индекс. С. Уровень. 37. Ох-охо, не слабо. Эволюционный индекс. Ожидаемо. Такой же, как и у Акина. Уровень аж 37, придется туго. С таким уровнем, даже не зная ее точных характеристик, можно было смело предположить, что она способна разнести всю школу за пару минут. Занесло же монстров в одноклассники чистокровный демон, значит, так это она за всем стоит. Откуда она такая вылезла, что Таня даже ее не замечала? Кстати, не похоже, что они на братца покушались. Скорее наоборот, иначе зачем его лечить? И это, конечно, хорошо, потому как отбивать его у такой толпы, когда он в качестве заложника, было бы тяжеловато. Но это другой вопрос. Есть кое-что, что Таня была просто обязана знать. На кой черт они вообще за ним притащились? Более того, обращение в демона, пешка, Гримари, а не слишком ли ты о себе возомнила? Он, моя собственность. Ну а теперь готовьтесь. От вас не останется даже пепла. Темная аура Гримари увеличилась в размерах. Темный поток затопил все пространство позади алой фигуры. Черные кожистые крылья раздались у нее за спиной. Дурное чувство давило на Таню. Опасность зашкаливала. Она ощущала это всеми инстинктами. Неудивительно было, что даже Иши вырубила. «Госпожа, мне разобраться?» — обратилась девушка с мечом. «Нет, Мусаши, я чувствую, что у тебя не хватит навыков полностью подавить эту силу. Эх, похоже, выбора нет». Рука потянулась к шее. «Вы познаете на себе гнев принцессы погибели». Взорвалась фурия новым всплеском темной субстанции. Ладонь сжалась в кулачок. Небо заслонил поток тьмы. Эта субстанция, будто живая, оценила обстановку и кинулась на них. Таня воззвала к своему проклятию. Святой механизм, Пелиниум 95, активация, Риас. Глава 7, неподражаемые брат и сестра, 7. Рука все еще подрагивала, неприятное жжение не давало покоя. Темный ожог на кисти резко контрастировал с кожей нежно-светлого оттенка. От полыхавших внутри нее чувств челюсти сжались с такой силой, что послышался скрип зубов. Глаза неотрывно всматривались в этот изъян. Он будто был напоминанием о ее провале. Картинки только что произошедших событий проносились в голове. Ей пришлось бежать. Ей. А ведь именно она отвечает за эту территорию. Именно она должна была следить за порядком. Брат доверил ей это задание. Оно являлось проверкой ее способностей. Это было очень важно для нее. Но сегодня она потерпела поражение. Никогда еще она не испытывала такого унижения. Но даже не это было самым болезненным. Что важнее, ее слуги. Слуги, которых она так долго собирала и тренировала. Да как они посмели так поступить с ее драгоценными слугами? Рука прошлась по голове только-только обращенного мальчика, лежащего на коленях. Он сегодня особенно сильно пострадал. Но ничего, она поставит его на ноги. Пока она была погружена в размышления, взгляд зацепился на силуэт молодого парня, сидящего на диване. Было заметно его напряжение. Руки были с такой силой сжаты в замок, что костяшки пальцев побелели, а взгляд пылал пожаром. Ах, Киба, она могла его понять. Ему сейчас непросто, учитывая, кем скорее всего были враги. Рядом на диване лежала маленькая фигурка девушки с белыми волосами. Каника до сих пор не очнулась. Хорошо, что ее раны были не так серьезны, скоро должна прийти в себя. С другого дивана послышался стон. Ее самая давняя напарница наконец пришла в себя. Девушка в одежде жрицы приподнялась, поддерживая голову рукой. «Акина, ты в порядке?» «Да, Риас, все хорошо», — шепотом отозвалась та. «В последний момент я смогла погасить часть силы атаки. Ага, они меня застали врасплох». Наконец она приняла сидячее положение. Ее взгляд упал на руку подруги. «Риас, ты ранена? Постой-ка этот ожог, неужели это от силы света?» «Пустяки, Акина, скоро заживет», — с запозданием ответила она. Сквозь полумрак комнаты пробилась вспышка голубого света, круг переноса проявился на полу. Герб принадлежал дому Ситри, Сона. Утонченная девушка с темной короткой прической, очками и строгим взглядом появилась в помещении. «Риас, ты что в городе устроила? Ты хоть представляешь, сколько мороки будет заметать следы?» Взорвалась она критикой, однако быстро оценила обстановку. В комнате царила удушливая атмосфера. «Риас, что произошло?» Взгляд стал хладнокровным. «Не только твои слуги, но даже ты ранена. Очень напоминает ожог от силы света». Пальцы элегантно поправили очки. «Выкладывай». «Ах, в этом главная проблема, Сона. Я сама так ничего и не поняла». Она устало прикрыла глаза и принялась вспоминать произошедшие события. Риас, как обычно, пребывала в клубе, задержавшись допоздна. Внезапно пришел сигнал опасности по связывающему каналу со слугами. Кто-то атаковал члена ее клана. Все ее слуги были перед глазами, а значит... А нет, это должно быть тот мальчик, тот самый, кого она обратила пару дней назад, но не успела забрать к себе. Кто? кто бы мог подумать, что он так быстро влипнет в новые неприятности. Медлить было нельзя, и она со слугами моментально перенеслась на место действий. Кто посмел тронуть моего слугу? В ту же секунду на глаза попался падший. Да как они посмели атаковать моего слугу на моей же территории? Как же бесит их наглость. Риас собиралась поставить этого крылатого урода на место. Однако обстановка показалась странной. Со стороны лесопарка доносились тру-ту-ту, автоматные очереди. Что? Так он не один здесь? Киба, на тебе, падший. Каника, займись людьми, скрывающимися в лесу. Акина, поднимись выше и разведай обстановку. Может, есть еще кто поблизости. Раздав приказы, она подошла к новообретенному слуге. Ах, какая ужасная рана. Свет очень опасен для новообращенных. Срочно надо было что-то делать. Она накладывала заклинание восстановления и краем глаза продолжала контролировать обстановку. Как и ожидалось, Киба тут же начал теснить падшего. Киба имел модельную внешность, и многие девчонки в школе сходили по нему с ума. Но Риас знала, что не это было главным его достоинством. Он был серьезным парнем с тяжелым прошлым, и главное, на него можно было положиться. Не зря он ее конь. Он самый техничный и быстрый из ее слуг. Но вот странность, он почему-то не мог добить падшего. В обычных обстоятельствах тот вообще не был бы противником, но он был не один. Автоматные очереди не прекращались ни на секунду, и Киба попал под обстрел. Вообще это не должно быть для него угрозой, но ему приходилось попотеть, чтобы уворачиваться. Они способны ранить его, неужто зачарованные? Из лесопарка донесся треск ломающихся деревьев, а следом звуки стрельбы и взрывы. Бум-бум-бум. Это работа Каника. Верно, нечего переживать, кем бы ни были эти люди, ее ладья, Каника, справится со своей задачей. Каника внешностью была миниатюрной девочкой, идолом первокурсников. Ее короткие белые волосы и холодный нрав сделали ее популярной в школе. Риас была рада, что та наконец стала оправляться от своего трагического прошлого, жизнь возвращалась в ее глаза. Она специально давала ей больше шансов проявить себя, как сейчас, и Каника никогда не подводила. Будучи ее ладьей, она имела потрясающие стойкость и силу. Уж ей-то любые пули и взрывчатка нипочем, против нее у них нет шансов. Свысока послышался треск молний. Неужели у Акина тоже гости? Акина, ее ровесница, черноволосая красавица. Она ее самая давняя и верная подруга. Встретились они при очень необычных обстоятельствах, и корни той были не так просты. Ее характер имел свойство проявляться самым дурным образом, особенно когда имела дело с падшими. А еще она сильнейшая фигура, ее ферзь. Да кто они такие? В чем цель этих людей? Не похоже, что они заодно с падшим. Размышления прервал треск ломающихся деревьев. В воздух взлетели ветки и комья земли, стволы лесопарка начали падать один за другим, подобно домино. Словно какой-то гигант решил устроить спринт по лесу, не утомляя себя обходом препятствий. А в следующую секунду перед глазами пролетела миниатюрная фигурка. Белые короткие волосы мелькнули в поле зрения. Та пропахала небольшую просеку на асфальтовом покрытии. Риас не могла поверить глазам. Каника. В следующий миг из-за груды стволов показалась огромная фигура, закованная с головой в темные доспехи. В свете луны они отливали оттенком серебра. Что? Пользователь святого механизма. Риас почувствовала его тяжелый взгляд на себе. Напряжение, исходящее от силуэта гиганта, ощущалось на инстинктивном уровне. Дрожь прошла по спине. Она чувствовала, он непростой противник. Риас внутренне сжалась, сосредотачивая силу разрушения. Противник сделал шаг первым, глубоко поклонившись. «Простите, это приказ, Анысан». Казалось, он действительно сожалел за то, что отправил Каника глотать крошку асфальта. А он довольно вежливый. Странная мысль закралась в голову. «Извинения не принимаются». Каника сомкнула бровки, закусила губки и кинулась обратно к нему. Она была зла. Риас закончила накладывать заклинание и взглянула на их сражение. Она не могла поверить картине, происходящей на ее глазах. Каника, воспользовавшись миниатюрной комплекцией, прошмыгнула у гиганта под боком и провела удар снизу. Это удар ладьи, который с доступной ей демонической энергией и физической силой был способен легко опрокинуть грузовик. Это должно было случиться и с ее противником. Бац! Раздался лязг доспехов. Но этот вежливый парень даже не покачнулся. Он схватил ее за ручку и произнес: «Простите». Каника взлетела в воздух, будто игрушечная кукла. Бам! Ее с такой силой впечатало в землю, что образовался кратер. Бум! Парень нанес еще один мощный удар сверху, вбивая фигурку в землю. Дрожь дошла даже до ряс Каника. Гнев на здоровяка в доспехах и беспокойство за Каника смешались в единый коктейль. Вскочив на ноги, она сосредоточила силу разрушения и выпустила ее по темной фигуре. Неважно, насколько он был вежливый, такое обращение со своей слугой она не могла стерпеть. Но произошло кое-что странное. Его доспехи подернулись темной дымкой, и ее сила разрушения, обрушившаяся на него темной волной, просто исчезла. Чего? Парень быстро скрылся в лесу. Да что, черт возьми, происходит? Риас выкопала Каника из оврага, плода тонкой ручной работы гиганта, и оттащила к Иссею. Хаэм странно. Несмотря на силу, вложенную в удар, она не сильно пострадала. Каника была лишь без сознания. С неба доносились звуки боя, а кругу заполнил треск молнии Якина. Грохот и частота взрывов достигли такой степени, что не давали возможности оценить ситуацию. Да кто они такие? Неужели даже у Акина проблемы? Мысли прервал новый болезненный вскрик. А-а-а! Киба припал на колено, сжимая плечо. По нему стекали струйки крови. Что? Его зацепило. Киба. В стороне стоял падший, и в нем также проглядывало несколько сквозных ранений вперемешку с порезами меча. Ладно, на этот раз я уйду. Крикнул тот и исчез во вспышке телепорта. На падшего было плевать. Риас присмотрелась к ранам Кибы. Как они его вообще смогли зацепить? Риас подбежала к нему и заблокировала новый поток пуль. Те явно были необычными, как по скорости, так и силе, но все они испарялись, исчезая в черных вспышках барьера с силой разрушения. Вспышек было много, словно рой насекомых накинулся. Прикрывая Кибу от ливня свинца, она переместила его к остальным. Гнев полыхал в ней подобно пожару, когда она смотрела на состояние Кибы и Каника. Да как они посмели? Не знаю, кто они такие, но с рук это им не сойдет. Бам! Сверху раздался такой оглушительный взрыв, что даже Риас уши заложило. Посмотрев наверх, она не могла поверить глазам. Фигурка подруги падала на землю. Акина. Это была последняя капля. Киба, позаботься об Акина. В тот же миг из Риас хлынула масса энергии разрушения. Непростительно. Я вас всех сотру в порошок. Ни один не уйдет. Ее темная энергия взвелась в воздух и обрушилась на лесопарк, подобно цунами. Она захватила значительную площадь и поглотила все, что было внутри. Это конец. Энергия разрушения, абсолютная сила уничтожения, происходящая по линии крови Ваал, одного из 72 столпов демонических родов. Все знают, стоит чему-то попасть под ее воздействие, это прекращает свое существование. Сила, считающаяся одной из самых опасных в демоническом мире. Энергия рассеялась. Перед глазами расстелилась лишь просторная пустошь, ожидаемый итог. Никто не смеет вредить ее слугам. Кто бы это ни был, или так должно было быть. В центре пустоши виднелась знакомая фигура здоровяка. Он возвышался посреди бесплодной равнины. Темные струи дыма расходились из-под его доспехов. Они приняли настолько чернильный оттенок, что полностью сливались с пейзажем ночи. Он что и это смог заблокировать? Сказать, что Риас была в шоке, ничего не сказать. Да кто он такой? Чтобы заблокировать эту ее атаку, лишь демоны высшего класса способны на подобное. А уж люди только очень редкие исключения. Это было просто немыслимо. Позади него слышались крики, несколько фигур в темных костюмах выстроились в ряд за здоровяком. Очевидно, что он принял на себя всю силу ее атаки. Свысока на землю спикировала еще одна темная фигурка. Ростом она была даже меньше Каника, совсем миниатюрная. Подойдя к здоровяку, она положила ладонь на доспехи. Тот грохнулся на землю, вызвав новую волну воплей, но та прикрикнула на них, и спустя какое-то время они успокоились, после чего оттащили парня назад. Это их лидер. Следом из теней вышли еще две фигуры. Судя по всему, обе девушки. У одной в руках было странное древнее ружье, у другой серебристый клинок. Еще пользователи святых механизмов. Риас была в замешательстве. Фигура лидера повернулась в сторону Риас и прошлась оценивающим взглядом. И особенно пристально она всматривалась в нового слугу. Риас нахмурилась. Чем больше она наблюдала за ее действиями, тем сильнее пламя гнева разрасталось. Риас взглянула на состояние Акина, внутри все сжалось. Неважно, что происходит. Не сейчас, ведь они посмели. Вы посмели напасть на моих слуг. Испепелю, уничтожу. От вас даже пепла не останется. Энергия разрушения новой волной всколыхнулась в ней. Ей было плевать, кто тот парень в доспехах, он явно был на пределе. Теперь она была уверена, что их ничто не спасет. Гнев придал сил. Сила откликнулась на ярость. Она высвободила за раз столько силы, сколько могла и направила на цель. Вы познаете на себе гнев принцессы погибели. Темное покрывало заслонило небо и луну. Мир окрасился черными тонами погибели, а в следующий миг обрушился на небольшую площадь. Внезапно маленькое солнце вспыхнуло внутри океана тьмы. Свет слепил, глаза обжигало. Все новые и новые волны света расходились в стороны, пробиваясь сквозь покрывало тьмы, а до ее ушей донеслись такие знакомые и ненавистные обрывки фраз. «Отче наш, иже еси на небесих, да светится имя Твое, не может быть, да придет царствие Твое, неужели они, да будет воля Твоя». Вместе с последней фразой свет достиг таких масштабов, что вся сила разрушения испарилась, будто ее не существовало. Волна губительного света неслась прямо на нее и слуг. Решение пришло мгновенно. «Киба, уходим немедленно». Круги телепортации вспыхнули алым светом, и когда волна почти настигла их, они оказались в клубной комнате. Боль пронзила руку. Темное пятно ожога выделялось на белой коже. Зубы сжались с такой силой, что готовы были потрескаться. Темная, давящая атмосфера заполнила комнату. «Риас, это очень серьезное дело». Сона строго посмотрела на нее, снова поправив очки. «Особенно если они так сильны, как ты говоришь. Группа неизвестных в этом городе, даже ты не справилась. Может, стоит рассказать об этом твоему брату?» Риас нахмурилась. «Нет, Сона, только не брату, иначе все закончится, как обычно. Нет, я должна сама справиться с этим. Как ты верно заметила, группа неизвестных в городе, и они сильны», — девушка ответила подруге твердым взглядом. «Но в этот раз они лишь застали меня врасплох. Больше подобной ошибки я не допущу. А самое главное, никакие обстоятельства не меняют того факта, что они посмели проворачивать свои делишки на подконтрольной мне территории. Ну уж нет, я должна сама со всем разобраться». Сона лишь покачала головой. «Ах, Риас, ты, как всегда, в своем репертуаре. Ладно, отложим это пока в сторону. Что ты смогла узнать о них? Раз они пользовались светом, думаешь, это церковь?» «Не знаю, что и думать. С одной стороны, да, но с другой, светом пользовался только их лидер. Остальные же — огнестрельное оружие с зачарованными патронами, однако в них силы бога не было, да и технология зачарования другая. К тому же, было еще несколько пользователей святых механизмов, и они точно не экзорцисты. Церковь работает по-другому. ХМ, действительно странно, но светом в основном пользуются церковь и падшие. Связь между ними не исключена», — нахмурилась подруга. «Да, вероятность действительно высока», — Риас кивнула, — «особенно учитывая ту молитву». «Ладно, я поняла тебя. А их цель, есть идеи?» «Я не совсем уверена, но мне показалось, что они пришли вот за ним». Девушка перевела взгляд на своего нового слугу. «За ним? Это же тот новенький, которого ты обратила недавно. Ах, Риас, почему ты его сразу не забрала к себе? Сделай ты так, и подобной ситуации бы вовсе не возникло». Педантка Сона не любила лишние сложности. «Ладно, неважно, но зачем он им? Что в нем особенного? Этого я и сама не знаю». «Ладно, я поняла тебя», — вздохнула Сона. «Хорошо, я не буду докладывать об этом ни Сазиксу сама, ни сестре». Она устало прикрыла глаза. «Ах, если только она об этом узнает. Хи-хи-хи. Да уж, если Левиафан сама узнает, что некие опасные личности обретаются рядом с ее любимой Соночкой». Риас и Сона принадлежали к высшим аристократическим домам демонического мира. Риас – наследница дома Гримари, 56-го демонического рода. Сона – наследница дома Ситри, 12-го демонического рода. Обе их семьи очень уважаемы в мире демонов и имеют особенное влияние даже среди всех 72-ух демонических столпов. Не говоря уже о том, кем являются их родные брат и сестра. Девушки дружны с детства и были в курсе уникальных обстоятельств друг друга. «Ох, пожалуйста, не продолжай», — отмахнулась она. «Ладно, я в это дело лезть не буду. Но, Риас, чтобы больше подобного переполоха не было», — она грозно на нее посмотрела, — «но если тебе потребуется помощь, просто скажи». Лишь эти слова остались висеть в воздухе, когда она исчезла в голубоватой вспышке телепорта. «Риас, что планируешь делать, если им нужен этот мальчик?» Акина указала на Иссея. «Разумеется, я не собираюсь его отдавать. Я на него потратила 8 пешек, да и не просто так они охотятся за ним. Есть что-то странное во всем этом». Риас задумалась. «Так, решено, буду держать его поближе к себе, а там все прояснится. Да и раны его надо полностью исцелить». Она поднялась с дивана. «Что ты собралась делать?» «Пойду к нему домой». Она взяла на руки новообретенного слугу. Комната озарилась заклинанием телепортации. «Акина, Присмотри за остальными. Комната вновь озарилась алой вспышкой. Иссей. Глава 8. Будни семейки Хёда. 1. Подъем. Подъем. До Иссея донесся знакомый хор милых голосков. И почему-то дурное предчувствие стало зарождаться внутри. Братик, если не встанешь. Братик, если не встанешь. В голову мгновенно пришло осознание того, что будет дальше. Тело рефлекторно подлетело с кровати. Бух. Но он зацепился за край одеяла и грохнулся на пол. Я тебя защекочу. Я тебя защекочу. Хи-хи-хи. Вот черт. Уха. Простонал он, потирая многострадальный нос. Надо выкинуть к чертям этот будильник. Иссей уже приготовился к вероятному продолжению стандартных процедур пробуждения. Однако в этот раз что-то отличалось. Переведя взгляд на источник второго милого голоска, обнаружилась сестренка. Та, сидя на корточках, сияла ослепительной улыбкой утреннего солнца, а ясные небесно-голубые глаза озаряли светом надежды беспросветный мрак его заблудшей души. И честно, от этого образа у него ком встал в горле. «Братик, мне кажется, тебе стоит одеться». От ее улыбки, казалось, могли расцвести даже кактусы на подоконнике. Тревога лишь усилилась. Чтобы моя сестра была такой милой, это точно моя сестра. Но в следующий миг до него дошел смысл фразы, и он почувствовал, что и впрямь что-то продувает. Окинув взгляд вниз, осознал, почему я голый. Иссей подорвался с места и завернулся в одеяло. А тебе повезло, братик. Я так и думала, что рано или поздно ты найдешь девушку, которая по достоинству тебя оценит. А сейчас я оставлю вас. И вспорхнув с пола, подобно озорной лесной фее, попрыгала на выход. И уже за порогом она подмигнула, напоследок озарив ангельским светом эту бренную конуру. Мозг повис на 1% загрузки, поступившей в него информации. Послышался чей-то сексуальный голосок со стороны кровати, а переведя взгляд на источник, багряные длинные волосы бросились в глаза. Прекрасная дева-женщина мечты потягивалась на его кровати, выставляя на показ идеальную фигуру. Ее большая грудь колыхалась в такт движением, завораживая прелестными округлыми формами. Его зрачки не могли оторваться от прекрасного пейзажа. Но секунду спустя в поле зрения наконец попало и лицо обладательницы прелестных форм. Риас-семпай. Почему Риас-семпай у него в комнате? Нет, в кровати. Нет, что более важно. Сестра видела нас, а в следующее мгновение донесся ангельский голосок, который в его случае предзнаменовал путь совсем не к райским кущам. Папа, мама. Братик у себя в комнате лежит в обнимку с голой девушкой. Можете начинать праздновать. Я сегодня по пути на работу закину братика в ЗАГС. Донеслось из-за двери. Бабам. Следом из кухни раздался грохот падения чего-то тяжелого от пол. А-а-а. Я так и знал. Чтобы моя сестра и была такой милой, невозможно. Что мне теперь делать? Хи-хи-хи. А у тебя забавная сестренка. Донесся голос Риас-семпай. Иссей наблюдал, как Семпай встала с кровати и потянулась за школьной формой. Ао, она поразительна. Стройные ноги, большая грудь, а какие были изгибы талии, это лучший день в его жизни. В этот момент даже мысли о сестре полностью выветрились из головы. Он мог лишь тупо пялиться, как прекрасная Семпай, не спеша одевает нижнее белье. Семпай, я вообще-то все вижу. Хаэм, ну так смотри на здоровье. Она задорно улыбнулась. Серьезно, да-да, она богиня. Какие это были сладкие слова, как же ему их не хватало. Он был поражен до глубины души, даже слезы выступили на глазах. Как твой живот? А, он рефлекторно пощупал живот, ни на секунду, не отрываясь от ее форм. Тебя вчера проткнули в живот, и лишь в этот момент он полностью очнулся от грез. Внезапно всколыхнулся страх, он вспомнил вчерашние события. Точно, в тот вечер какой-то мужик с черными крыльями проделал в нем дырку. Потом раздались выстрелы и... Но стоп, разве это был не сон, и почему я тогда живой? Он скосил взгляд вниз, но не было видно ни рубца, не было ни следа раны. Тогда ему было так больно, но сейчас все в порядке. Неужели и правда сон? Вчера все было по-настоящему, она будто прочла мысли. Но почему я тогда все еще жив? Я исцелила тебя, я поделилась с тобой своей демонической энергией. Мы всю ночь так и проспали. Чего? Неужели мы и правда? Хи-хи-хи, и к слову, я все еще девственница. Его мысли будто на лице написаны были. Внезапно она придвинулась ближе и погладила по щеке. От нее так приятно пахло, он буквально хотел зарыться в ее грудь. Он покраснел от такого внимания, а сердце забилось с утроенной силой. Вот она, забота и доброта, которой мне так не хватало. Вот он, истинный ангел. И да, я, демон, а также твоя хозяйка, приятно познакомиться, Хёда Иссей-кун. Они шли в школу вместе с Риас-сэмпай. Сердце билось, как бешеное, он был на седьмом небе от счастья. Уже сейчас хотелось представить рожи Матахамы и Мацуды, но размышление прервала эта прекрасная богиня. «Иссей-кун, а ты ничего не замечал в своей сестре странного?» – задумчиво проговорила она. «Странного? Да она сама по себе ходячая странность». Он мог с уверенностью утверждать это, как ее брат, прожив с ней вот уже больше, чем десяток лет. Особенно это касалось ее истинной натуры. Вот только даже расскажи ей об этом, все равно не поверила бы. Даже Мацуда и Матахама не поверили или... Стоп, сегодня сестра действительно вела себя странно, особенно за завтраком. Ладно, не считая ее поведения в комнате. Там она, скорее всего, вела себя так из-за Риас-сэмпай. Но подумать только, ее маска ангела не дала трещины даже в такой ситуации. Она даже не смутилась. До какого уровня достигли актерские таланты сестры? Божественного. Это действительно пугало. Но нет, что касалось других странностей, на завтраке она действительно повела себя неестественно. Это каким образом Риас-сэмпай так легко убедила не только родителей, но и ее, что произошедшее было лишь недоразумением? Риас-сэмпай, а как вы так легко убедили родителей, что это было недоразумение? Да и сестру тоже, это действительно было для нее необычно. А то мы и вправду бы поехали в ЗЗ-ЗАГС. А, ничего особенного. Я ведь сказала тебе, что я демон, не так ли? Просто обычный гипноз, осветила она округу своей улыбкой. Не переживай, никаких последствий не будет. Это полностью безопасно. Внезапно ее прекрасное лицо исказилось, и она прижала левую руку к груди. Там был заметный след ожога. Вы поранились, Риас-сэмпай, а это, не переживай, лишь царапина, улыбнулась она, и задумчиво добавила шепотом. Показалось, наверное, ему показалась немного странной такая реакция. Почему она вдруг заинтересовалась сестрой? Раньше он как-то не замечал, чтобы они пересекались. А боже, почему Риас сама? Почему это животное теперь с Риас сама? Мало ему та не сама, так теперь он наложил свои лапы и на Риас сама. Он, должно быть, их чем-то шантажирует. Бедная Таня сама, бедная Риас сама, хнык-хнык. Со всех сторон доносились гневные выкрики девчонок, а некоторые даже расплакались, смотря, как они с Риас-сэмпай шли в школу. Нет, ну так уже реагировать немного перебор, вам не кажется? Хотя этого следовало ожидать, особенно учитывая их реакцию каждый раз, как они с сестрой шли в школу. Ну и ладно, пофиг. Не каждый день выпадет возможность прийти в школу с такой прекрасной девушкой. Мацуда и Матахама могут выкусить. Как и следовало ожидать, только стоило пройти главные ворота, как обозначенные лица дали о себе знать. Иссей, ублюдок. Как это понимать? Прилетел хук справа от Мацуды. Эй, хоть сдерживайся немного, ты же до того, как вошел в наш джентльменский состав, был спортсменом, как-никак. Пожаловался Иссей про себя, потирая челюсть. Мало тебе, Танитян, так ты теперь уже с Риас-сэмпай. Непростительно. Из ниоткуда пришелся удар по печени. Матахама, ты ниндзя, что ли? Я тебя даже не заметил. Согнулся он пополам. Несмотря на их теплые приветствия, улыбка никак не сходила. Ха-ха, завидуйте, неудачники. Я теперь в высшей лиге. Не думай, что так легко отделаешься, ублюдок. Они синхронно зажали его в тиски. Но несмотря на довольно жалкий вид, внутри Иссей ликовал. Хе-хе-хе, Мацуда, Матахама, вы когда-нибудь видели настоящую женскую грудь? Мне же сегодня с утра явилось откровение. Непростительно, неприемлемо. Задыхаясь в их дружеских объятиях, он услышал, как сэмпай напоследок сказала: «Иссей, после уроков я за тобой пришлю». Да, сегодня был лучший день в его жизни. Неужели мечты сбываются? В классе, на большой перемене, поглощая обед, трое друзей занимались гаданием. Итак, джентльмены, как думаете, кто навестит нас из высшей аристократии этой школы? Делаем ставки. Я. Ставлю коллекционный выпуск клубнички 37, что это будет Акино-сэмпай. Ха, хочу ее увидеть в близкой досягаемости. Навсегда сохраню эти кадры. Ух, у нее такие ух-ух. Лысый джентльмен Мацуда воображал, какие у нее, что аж слюни потекли. Наивный. Акино-сэмпай ровесница Гримари-сэмпай. Так с чего бы ей приходить самой? Нет, это должен быть кто-то из КХФ. А если так, то единственный кандидат – Таджока Никотян, возразил джентльмен в очках Матахама. А да, Лали, лучшие. Она миниатюрна, Прелестно, а еще этот ее холодный взгляд высшего существа. Ох, Исси энергично покивал, он понимал дилемму друзей, как никто другой. Да, это здорово, но мне все же хотелось бы, чтобы это была Самария с Семпой. Вы, парни, не представляете, какие у нее... Исси стал показывать руками форму. Своими глазами видел. Это просто чума. Друзья хмуро на него посмотрели. Вот ублюдок, он еще хвастается. Мацуда провел по лысине. Предатель, чтоб за тобой Киба приперся. Проклял его Матахама. А что, с его-то удачей, когда он то память теряет, то якудза-сталкеры его преследуют. Точно будет Киба. Исси нахмурился, смотря на ободрение друзей, но тут же расслабился. Стоило вспомнить картину утра. Да уж, мужская зависть страшная вещь. Исси решил мыслить по-взрослому. Кья, это же, он великолепен, как всегда. Вау, почему он идет сюда? Какой красавчик, настоящий рыцарь. Девчонки вдруг загалдели. По мере того, как увеличивалась интенсивность галдежа, худшие предчувствия подтверждались. Так девки могли реагировать только если приближался смазливый ублюдок Киба. Ну вот, блин, точно он, это ты накаркал. Нихер было призвать этого урода сюда. Исси вздохнул. Да уж, ситуация не располагала. Ему тоже не было никакого желания таскаться вместе с этим чмырем. Лучше бы он сам нашел Риа с Семпой, где бы она ни была, за ней хоть на край света. С этим говноедом он не хотел иметь ничего общего. Но что можно сделать? Хаэм, вдруг в голову стали лезть разные сценарии, как можно было бы отвести душу. На ум сразу пришел единственный человек, который мог добиться чего угодно. А как бы действовала она? Он давно знал эту личность, а потому очень неплохо понимал, как та мыслит. Тут же в голову пришел план. Вот оно. Слушайте, парни, есть идея. А давайте. Вау, ты серьезно? Ну как-то это. Не-не, этот говноед точно этого заслуживает. Давайте-ка сваливайте остатки обеда в одну кучу. Черная зависть голодных мужиков страшная вещь. В очередной раз убедился Исси. Дверь в класс сдвинулась. Нога цели уже зашла в проем вперед. Сначала в цель сверху полетела губка для мела, простенькая ловушка, которая ставится зажатием дверного прохода. Губка летела сверху точно на макушку цели, но цель что-то почувствовала и уклонилась в сторону. Чего и следовало ожидать от засранца Кибы. Так просто его не возьмешь. Но ничего, он предвидел это. Ой, я случайно обронил остатки обеда троих человек с очень вонючим соусом инокта. Рядовой Мацуда появился слева. Снаряды пошли в бой. Однако цель ли это заметила. Он стал смещаться вправо. Да уж, крепкий орешек. Но ничего, он и это предвидел. Многоходовочка. Ауч, я пролил случайно сок, который хрен отмоешь, берегись. А вот и рядовой Матахама отрезает путь с правой стороны. Бежать некуда. Или почти этот ублюдок был каким-то сверхскоростным. Исси едва мог заметить, но ясно видел, как тот каким-то немыслимым образом уходил с траектории, избегая всех зарядов. Ну уж нет, чувства Исси, как всегда, были усилены, и он решил это использовать, чтобы предотвратить побег Кибы. Без вариантов. Берегись, Киба, я помогу. Исси лично выпрыгнул вперед перед ним. Спрашивается, зачем? Ха-ха, так у ублюдка полностью перекроются пути к отступлению. Планы, подобно тем, что лепила его сестра, не оставляли шансов на провал. Он этому научился у нее. Он предвидел все, что можно. Поразительно, за каких-то пару мгновений Исси смог разглядеть все в деталях и четко почувствовать момент, когда действовать. Он явно сегодня был в форме. Ненависть к ублюдку-красавчику Кибе придавала сил. Исси схватил того за плечо. Есть контакт, теперь можно использовать его, как живой щит. Но тот странно среагировал. Он скривился будто от боли, схватил Исси, потянул на себя, и они вместе свалились на пол. Бац, хлюп-хвап, все снаряды попали в цель, но увы, цель была уже не та. Самого Исси использовали, как живой щит. Теперь вся его форма была загажена всякой хренью, что они понамешали из своих обедов. Более того, поза, в которой они оказались, все выглядело как... Неужели Хёда помог Кибекуну? Он его защитил. Да как яро. Я слышала, что на днях он нормально вел себя с девчонками и даже никого не облапал. Может ли он быть теперь на той стороне? Нет, только не это. Я не переживу, если это пиринг Хёда Киба. Пожалуйста, только не это. Заголосили девчонки в классе. Они доставали платочки и плакались друг дружке. Исси огляделся. Друзья вылупились на него круглыми глазами, не веря в происходящее. Неудивительно, ведь он навис над Кибой, который приземлился четко под ним. Иссей сам для него стал щитом. Все выглядело так, будто он реально его защитил. Тот подал голос. «Спасибо, Иссей-кун». Его улыбка, особенно когда она шла из-под, вызвала мурашки по коже. «Ты очень выручил. Как президент и говорила, ты настоящий товарищ». «Нет», — завопил Иссей и подорвался. «Нет, не смотрите на меня так. Все не так, это неправда. Я люблю сиськи. Я верен только сиськам. А-а-а-а». Иссей вылетел из кабинета горланя, подобно девчонкам, которых недавно застукал из душевой. Иссей несся по школе, не разбирая пути. Он вылетел наружу и побежал по территории. Его так шокировало произошедшее, что слезы наворачивались на глаза. Он не разбирал, куда бежал, что теперь будет. Его школьная жизнь кончена. Как он будет смотреть в глаза Мацуде и Матахаме? А-а-а-а! Он не хотел думать об этом. Бац! Он во что-то врезался. Во что-то маленькое, но мягкое. ХММ! Ему нравилось это чувство. Однако долго оно не продлилось. Его тело вдруг взлетело в воздух, и он жестко приземлился спиной на землю. Ха! Сбило дыхание. Он открыл глаза. Коротковолосая белокурая девчушка уставилась на него холодным взглядом, держа за руку. Она его бросила, извращенное лицо. Он моментально опознал обладателя. «Это же Таджоканика. А где Киба Сэмпай? Он должен быть с тобой». «Это...» Иссей лихорадочно думал. А когда он думал и не знал, что ответить, мысли всегда скатывались на одно. Взгляд Иссей опустился на ее грудь. Опустился и... «Эх!» Вырывался опечаленный вздох. Иссей любил все-таки больших девочек. Вена вспухла на лбу маленькой девочки. А следом на лицо опустилась пяточка, отправляя в мир грез. «Хватит думать об извращениях». Увы, для него это было невозможно. Он погрузился в мир грез, и перед ним предстал Риас Гримари, который всегда грезил. Она во сне вдруг появилась из какого-то светящегося круга и окружила заботой, лаской и грудями, но тут появился ублюдок Киба и сказал: «Спасибо, Иссей-кун, ты настоящий товарищ, давай, познакомимся поближе». Он подмигнул.